Вот она у самого подножия ее. Затем голым побережьем, что белеет вдали, вправо, ясно виден и обманчиво близок, кажется, Северный залив. Но синеет он тускло, керосинно. Символ страшной страны сей — море асфальтическое, говорили когда-то. Страх внушает она пилигримам и доныне. Трижды проклятая и трижды благословенная. Мало совершивших путь по всей извилистой стремнине Иордана с его зноем и лихорадками. Но еще меньше тех, что пускались в заповедные асфальтические воды. Легче, говорили они, пройти все океаны земные, чем это крохотное море, черные прибрежные утесы которого неприступно круты, пугают глаз человека подобными очертаниями, и так смолисты, что могут быть зажжены, как факелы. Море, дно которого столько раз трескалось от землетрясений и выкидывало на поверхность те таинственные вещества, что служили египтянам для сохранения мертвых от тлена. Море жгуче-соленые, горькие волны которого тяжкие, как чугун, и в бурю, покрытый кипящим рассолом, потрясает берега своим гулом, между тем, как пламенный ветер до самого Иерусалима мчит столбы песку и соли. Длится, и все светлее становится золотисто-шафранное аравийское утро. Толкут и толкут копыта наших лошадей твердую растрескавшуюся дорогу. Но ни единая птица не взвивалась еще с радостной утренней песней над долиной. И верно, ни единой живой души и не встретим мы, кроме разве жадно-трусливой души кочевника или гиены. Впереди среди пустыни цвета пемзы лента приорданской зелени, чаще ив, тамарисков, камышей. Так богата и прекрасна была некогда эта долина, что дьявол издревле избрал ее местом греха, искушений. Это он опьянил сладостью страсти и порока пятиградии, переполнившей чашу терпения предвечного. Это он внушил дочерям Лота жажду кровосмещения, дабы от родного отца звучала старшая из них Моава, и дождем пролил Господь огни серу, не спроверг города сии, и всю окрестность их, и всех жителей, и все произрастания земли. Но легендой патриархов стали дни гнева, и снова зацвел сад предвечного, снова возродился столь прекрасным, что заповедан был любимейшему из чад Божиих. Солнце встало над Моаном, затопило его блеском и уже палит долину. Какие-то большие металлическо-серые мухи липнут к жарким гривам лошадей, скорпион шуршит, бежит укрыться в легкой глубокой тени под застывшей песчаной волной. Вольно смотреть из-под шлема на дорогу, но тянет взглянуть блеск Моава, тянет найти ту вершину, с которой показал Господь Моисею всю радость земли обетованной. Зайди на гору сию, на гору Нево, что в земле Моавицкой против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему. Библия подчеркивает, что блудница дала приют первым израильтянам, проникшим в Иерихон, и страшным заклятием заклял Навин Израиля, овладев страною и дотла, уничтожив красу Иерихона, проклят перед Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. Но разве не следы Навина, те гилгалы, что рассеяны в долине Иерихонской?